Ерофей Трофимов. Сотня. Забытый поход. Серия пятая. Сколько это длилось, никто так и не понял. По ощущениям самого Матвея, ураган пронесся над ними за несколько минут. Точнее, ровно столько длился песчаный удар. Ветер же продолжал бушевать над пустыней и дальше. Лежа под буркой лицом вниз, парень обнимал за шею коня, мысленно молясь, чтобы жеребец не вздумал вскочить. В этом случае гибель грозила им обоим. Но Буян, словно понимая, что происходит, лежал спокойно, только иногда вздрагивая всем телом, когда на его шкуру обрушивался очередной порыв ветра, несущего новый песчаный заряд. Помня свой прошлый опыт, Матвей уложил коня мордой к ветру. Так в его шерсть меньше набивалось песка. Седло он снимать не стал специально. Под потник песок тоже не должен был попасть. Во всяком случае, не в том количестве, как было в прошлый раз. Прошло примерно 2 часа, когда Матвей рискнул высунуть нос из своего укрытия. Убедившись, что песка почти нет, и только ветер еще продолжает дуть, он выбрался наружу и, оглядевшись, мрачно вздохнул. Теперь им придется в срочном порядке искать очередной оазис, чтобы привести себя в порядок и как следует осмотреть коней. Да и просто отдохнуть после всего случившегося было бы неплохо. Нервы у парня от этого приключения все еще звенели, да и кони явно были напуганы. В таком состоянии продолжать путь было просто опасно. Сняв с морды жеребца рубаху, Матвей поднял его и тут же принялся осматривать на предмет ранений. Но к его огромной радости все обошлось. Буян отнесся к осмотру спокойно. Жеребец стоял, опустив голову и слегка подрагивая шкурой. Все случившееся ему явно не нравилось. Убедившись, что все почти в порядке, Матвей поднял свой десяток, приказав бойцам осмотреть лошадей. Вскоре вся сотня с матами и негромкими стонами осматривала коней, глухо ругая местный климат и начальство, загнавшее их на край географии. Гамалий, выслушав доклады подъясаулов, мрачно кивнул и, поднявшись, устало проворчал. «Снова придется в оазисе каком время терять! Нельзя людей после такого в дорогу тащить!» С этими словами, достав из сумки карту, он принялся тщательно изучать ее, выискивая ближайший источник воды. Людям и лошадям требовалось избавиться от пыли на себе. Иначе все могло бы закончиться серьезными проблемами. Да и просто постирать одежду было необходимо. В противном случае кожных болезней будет не избежать. Отлично это все понимая, толковый командир искал подходящее для этого место. Наконец, приняв решение, Гамалей свернул карту и, оглядевшись, приказал. «По коням, казаки! Примерно верстах в 15 в ту сторону!» Он рукой указал направление. «Есть большой оазис, и даже озерцо какое-то имеется. Там лагерем и встанем. Будем и себя, и коней обихаживать». Понимая, что ничего иного им не светит, казаки молча расселись в седла, и вскоре вся сотня двинулась в указанную сторону. К оазису они добрались уже в сумерках. Кони, почуяв воду, сами прибавляли шаг. Сдерживать их казаки не стали, понимая, что животные и сами отлично найдут дорогу к вожделенному источнику. Так и случилось. Выводив лошадей, бойцы просто расседлали их и, напоив, назначив караул, повалились спать. Измотанные ураганом и долгой дорогой люди даже не нашли в себе сил поесть. Просто напились воды из фляг и повалились рядом со своими конями, мечтая только об отдыхе. Матвей, понимая свою ответственность за порученный ему десяток, взял себе первый час караула. Людям нужно было передохнуть. Убедившись, что казаки спят, он достал из переметной сумы щетку, брезентовое ведро и, притащив воды, принялся вычищать буяна. Усталость давила на него бетонной плитой, так что требовалось себя чем-то занять, чтобы тупо не уснуть на посту. То и дело, умываясь прямо из ведра, он вычистил и отмыл коня, вытряхнул потник и, убедившись, что его четвероногий друг в полном порядке, устало вздохнул. Ну вот, теперь можно и собой заняться. Но заниматься стиркой или мытьем сил уже не было. Хотелось просто лечь и спать. Он и сам не заметил, что уход за конем занял более 2 часов. Убедившись, что время его вахты вышло, Матвей разбудил сладко спавшего Егора и, показав, где оставил ведро с чистой водой, повалился на уже расстеленную кошму. Уснул он едва не раньше, чем голова коснулась седла. Хоть встреча с ураганом и обошлась без серьезных проблем, нервное напряжение от этого столкновения было весьма серьезным. В найденном оазисе сотня простояла 3 дня. Благо местных жителей тут не было, и торопиться теперь им было некуда. Первая часть задания была выполнена. Во всяком случае, спасать у крепости было некого, так что Гамалий объявил привал. Опытный командир прекрасно понимал, что держать личный состав в напряжении постоянно просто нельзя. Казакам требовалось передохнуть, привести себя в порядок и элементарно отмыться от пыли. В общем, следующие 3 дня сотня просто блаженствовала, регулярно моясь водой из озера и отстирывая одежду. Благо, почти все носили шелковые исподние, что сильно облегчало казакам походную жизнь. Тонкая, легкая ткань прекрасно скользила и не натирала кожу в интимных местах, а после стирки почти моментально высыхала. Но первым делом бойцы взялись за лошадей. Их требовалось как следует вычистить и отмыть, ведь пыль, набившись под шкуру, могла привести к серьезным травмам. Остаться на краю пустыни без коня означало обречь себя, если не на гибель, то на рабство точно. Местные бандиты такого случая не упускали, а османы с удовольствием продолжали покупать рабов. Иногда рассказы о подобных делах казались Матвею сказками-страшилками, но ветераны, расправляя седые усы, осеняли себя широким крестом, давая слово, что это все истинная правда. Даже называли имена людей, сумевших вырваться из такого рабства. Матвей, обиходив буяна и сменив коням полусотни несколько подков, быстро закончил с хозяйственными делами и позволил себе день полного безделья, решив просто отоспаться и немного расслабиться. Что ни говори, о должность пластуна в сотне была довольно хлопотной. Приходилось постоянно нарезать круги вокруг колонны, осматривая различные места, пригодные для засад. В таком блаженном состоянии его и застал толмач. Подойдя, Ахмед-хан без долгих церемоний уселся на край кошмы, служившей парню матрасом. И, вытянув ноги, с ироничной усмешкой негромко спросил: «Все еще дуешься?» «Я что, сильно на мышь похож?» — в тон ему поинтересовался парень, поворачиваясь на бок и подсовывая под голову кулак. «Совсем не похож. Но почему-то решил надуться», — тихо рассмеялся толмач. «Да с чего ты взял?» — лениво возмутился Матвей, которому даже спорить было лень. «А с того, что прежде ты меня все время вопросами донимал, а теперь и просто поговорить не хочешь. Так не о чем пока», — отмахнулся парень. «Вот попадется чего занятное, тогда и буду спрашивать». «А та ночь тебя, значит, не занимает?» «Так ты ж все объяснил. Чего еще?» «Так-таки все», — не поверил Ахмед-хан. «Ты, друже, забыл, что про обычаи местные Я кое-что знал и раньше. Немного, но знал, — усмехнулся Матвей. Да и у других народов такое тоже есть. Слышал я. Точнее, в журнале одном на большую статью наткнулся. Что за журнал? Тут же последовал вопрос. От Императорского географического общества. Там про север было. Точнее, про народы, которые там живут. Название не помню, не спрашивай. И что там такое было? Заинтересовался толмач. Что у народов тамошних есть такое понятие — брак по обмену. Ты отдаешь свою жену человеку, с которым сговорился, а сам берешь его жену. На время, конечно. И дети от этого обмена считаются твоими. Так они кровосмешения избегают. Ахмед хан задумался, похоже, вспоминая, где и кто мог писать подобное. А Матвей тихо про себя порадовался, что сумел вспомнить эпизод из когда-то прочтенной книги, в которой подобный обычай и описывался. Помолчав, толмач задумчиво огладил бородку и, хмыкнув, удивленно проворчал. «Не слыхал про подобное, но некоторое сходство имеется». «А чего тебя вдруг так это дело беспокоит?» Подумав, прямо спросил Матвей, не меняя позы. «Ну, было и было. Уехали, и бог бы с ним. Вот только детей жалко. Без отцовщины расти будут». «А вот тут ты, брат, сильно ошибаешься», — тут же отозвался толмач. «Для местных сильные, здоровые дети — это благословение Всевышнего, особенно после того, что с ними случилось. Помнишь, я говорил, они почти всех детей схоронили?» «Мор, я помню», — коротко кивнул парень. «Вот именно. А всех молодых, здоровых мужчин у них выбили. Банда-то много раз нападала». «Погоди, там же вроде толпа мужиков была», — озадачился Матвей, вспоминая количество бойцов того клана. «Пастухи, способные только верблюдов пасти. То не воины, Матвей, то просто крестьяне. А клану воины нужны. Именно поэтому шейх решил на нас ставку сделать. Как говорится, кровь не водится. Тем более у потомственных воинов». «Это верно», — усмехнулся парень, вспомнив собственных отпрысков. «Ты чего?» — не понял его усмешки Ахмед-хан. «Сынов своих вспомнил. От горшка два вершка, а все одно за оружием тянутся». «Вот об этом я и говорил», — кивнул толмач. «А уж оружие мы им продали вполне достаточно, чтобы было чем молодежь вооружить. Ерунда это все», — неожиданно высказался Матвей. «Как это?» — изумился толмач. «Воинам мало родиться. Воина выучить, воспитать надобно. А для этого в роду традиции воинские должны быть. Иначе это все только разговор». «Согласен», — чуть подумав, снова кивнул Ахмед-хан. «Про то я шейху тоже толковал. Да только уперся он крепко. Слушал, кивал, а все одно по-своему гнул». «Ну, понять его можно», — принялся рассуждать Матвей. «Местные-то статями особыми не отличаются. Сухие, низкорослые. Жилистые — это не отнять. А вот силы особой не блещут. А тут такой случай. Свежую кровь в клан влить. Почитай, десяток малышей может разом народиться. А для них, судя по всему, это немало. Главное, чтобы не загубили». «Хе, десяток!» — иронично фыркнул толмач. «А полсотни не хочешь? Это ежели все отданные нам бабы понесут. А такое вполне может случиться. Бабы-то были все молодые, здоровые и уже своих детей имевшие». «Это, получается, в клане полсотни вдов было?» — удивился Матвей. «Больше. Мы знаем только за тех, что для дела использовались. Остальные или стары, или детей не имеют», — наставительно пояснил Ахмед-хан. «Почти бабье царство», — — хмыкнул Матвей, переворачиваясь на спину. «Ну а от меня-то ты теперь чего хочешь? Я твоей просьбе уступил, дело свое сделал, дальше как Бог даст». «Да ничего не хочу», — проворчал толмач, растерянно ероша волосы широкой ладонью. «Так, кручу про себя всякое, чтобы понимать, что из этого получиться может». «Ага, то есть ты таким образом на мне откатываешь свои выкладки, проговаривая их вслух», — подумал Матвей, закидывая руки за голову. «Ты ж тогда говорил, что в клане этого не забудут, и случись чего, тебе будет где укрыться или весточку передать», — напомнил он. «Запомнил», — одобрительно кивнул толмач. «Верно, так и будет. Шейх от всего клана слово дал, что любой из нас всегда в его шатрах пищу и воду получит, а в этих местах подобными обещаниями не бросаются». «Ну так и радуйся. Выходит, теперь у тебя тут свой клан имеется», — не удержавшись, поддел его Матвей. «Кто знает, как дальше дела сложатся». «Ты это о чем?» — моментально насторожился разведчик. «Ха, а то ты не знаешь», — фыркнул Матвей. «В империи бог знает, что происходит. Вон, уже до революции допрыгались. А что дальше будет? Люд простой скоро от поборов взвоет, а чиновникам лишь бы мошну набить. Или скажешь не так?» «Мне трудно судить», — помолчав, еле слышно отозвался толмач. «Я в империи уже много лет не был. Но и то, что иной раз читаю и слышу, меня очень настораживает», — нехотя признался он. «Вот и меня настораживает», — так же тихо отозвался Матвей. «Не понимаю, к чему все идет. Знаю только, что заводчики с банкирами и торговцами все больше власти себе забирают, а в столице словно и не замечают. Добром это не кончится. И что тогда делать? А тут еще мы в местную замятню влезем. Вот оно нам надо? Это же не наша война». «Знаю», — скривился Ахмед-хан. «Война не наша, а интересы в этих местах у нас серьезные имеются». «Ты про границы?» — быстро уточнил Матвей. «Так это не новость. Ну, войдут сюда османы, и что? Думаю, ничего кроме долгой головной боли они тут не получат. Местные и сами не дураки». «Верно. Но воевать толком они не умеют», — напомнил толмач. «Это потому, что оружия доброго не имеют. А вот ежели им наших винтовок подкинуть и патронов от пуза дать, думаю, турки разом кровью умоются». «Да просто вспомни, как местные по этим холмам ходят. Пока войска от одного оазиса до другого добредут, арабы их просто из засад ополовинят. Они же все эти тропы как свой карман знают». «А империи тогда что делать?» — иронично поинтересовался Ахмед-хан. «Как ни крути, а это граница наша». «А то мы прежде рубежей не держали», — презрительно усмехнулся Матвей. «И с османами резались, и с татарами, и нагайцами. Да кого только не окорачивали. Даже соплеменников твоих в их же горах осаживали. Или, скажешь, не было?» «Было», — едва заметно усмехнувшись, согласился толмач. «Да только это будет долгая, считай, бесконечная война на нашей границе. А оно империи надо?» «Ну, не хотят на границе, будет в самой империи», — зло выдохнул Матвей, вспоминая эпизоды, вычитанные из учебников по истории. «Не о пограничных драках думать надобно, а о том, что в самой империи происходит. Всякие британцы с французами воду мутят, чтобы порядок наш сломать, да из государства себе колонии сделать, а чиновники и рады стараться. Лишь бы им хорошо было». «Тут мне с тобой спорить сложно», —